Одно из самых важных разрешений – это лицензия перестать делать глупости и начать думать. У многих пациентов зрелого возраста с самого детства не было ни одной независимой мысли. Они совершенно забыли, как думать самостоятельно и что это такое. Но если вовремя дать разрешение, они могут преодолеть этот барьер. И очень радуются, когда в 65 или 70-летнем возрасте впервые за всю взрослую жизнь высказывают какое-то самостоятельное разумное соображение. Часто приходится преодолевать воздействие других терапевтов, раньше работавших с этим пациентом, чтобы дать ему разрешение думать. Некоторые пациенты провели многие годы в психолечебницах и клиниках, где всякая попытка самостоятельной мысли встречает противодействие персонала. Там их научили, что самостоятельное мышление – это грех, именуемый умничанье, и они должны раскаяться в этом грехе и никогда больше его не совершать. Многие пагубные пристрастия и одержимости возникли благодаря провокациям со стороны родителей. «Не переставай принимать наркотики, иначе можешь не просить у меня денег», — говорит мать наркоману. «Не переставай думать о сексе», — говорит отец развратной дочери. Вся концепция разрешения как терапевтического средства заключается в словах игрока, который как-то сказал: «Мне не нужно, чтобы кто-то велел мне перестать играть. Мне нужно разрешение перестать, потому что кто-то у меня в голове говорит, чтобы я продолжал». Таким образом, разрешение позволяет пациенту проявить гибкость, а не дергаться, как марионетка, реагируя на команды кукловода. Такое разрешение не имеет ничего общего с воспитательной вседозволенностью, поскольку тоже полно императивов. Важнейшее разрешение – это разрешение любить, изменяться и делать все хорошо. Человека, получившего такое разрешение, легко отличить от связанного по рукам и ногам. Ему, конечно, разрешили думать, ей разрешили быть красивой и им разрешили веселиться. Таковы марсианские толкования разрешений. Одним из перспективных направлений сценарного анализа является дальнейшее изучение разрешений, главным образом с помощью наблюдений за маленькими детьми. В некоторых случаях ребенок искоса бросает взгляд на родителей, чтобы увидеть разрешение сделать что-то. В других он как будто свободен поступать по-своему, не спрашивая разрешения. Такие наблюдения, тщательно проанализированные, могут привести к установлению различий между разрешениями и правами.